Глава 5. Мы подъезжали к телебашне в сгустившихся сумерках. Чтобы не захлебнуться в вязком мраке и не сгинуть бесследно в черном провале ночи, Харбин вспыхнул миллионами огней. Белые лучи на острие башни безжалостно сканировали небо и землю, не давая им шанса погрузиться в зрительное небытие, найти успокоение в воображаемой пустоте ночного пространства. Я тоже терзал темноту вспышками фотоаппарата. Ежесекундно нажимая на затвор, я оставлял в памяти суетливые, невыстроенные кадры. Это был единственный способ вобрать в себя, поглотить без остатка сияющую красоту огромного города. Попав внутрь дракона, я вновь оказался посреди людского океана. Только в отличие от вокзала, где были сплошные азиатские лица, в башне перемещались представители всех наций и цветов кожи. Они в унисон говорили на знакомых и незнакомых мне языках. Миф о вавилонском столпотворении нашел здесь свою тотальную реализацию. Малость привыкнув к тому, что в Китае тебя постоянно окружает неимоверное количество человеческих особей, я уже не стал впадать в ступор, как утром. Ориентируясь на ладную фигуру Сунлимин, я старался не отставать от нее ни на шаг, чтобы не затеряться в этой пестрой толпе. Впрочем, я даже не сильно боялся с ней разминуться. В конце концов, на руках у меня была визитка отеля, и уж как-нибудь я бы сумел до него добраться. Прежде чем вознестись на лифте к смотровой площадке, Сунлимин провела меня по первым этажам, где находились залы развлечений. Абсолютно глупых развлечений, на мой взгляд. Кому, кроме детей, интересны пластиковые динозавры в полный рост и прочие древние обитатели Земли? Или целая кунсткамера фантастических уродцев и пришельцев с других планет? Эти нелепые резиновые куклы раздражали меня до глубины души. А Сунлимин хохотала, как ненормальная, и просила, чтобы я сфотографировала ее в объятиях то одного монстра, то другого. Ну, детский сад. Я старался быть вежливым и не подавать вида, что мне чертовски скучно. Но китаянка оказалась проницательной штучкой. «Эй, ты, Бука, кончай злиться!» — со смехом сказала она. «Расслабься и получай удовольствие!» Я старался изо всех сил получить удовольствие, но выходило как-то не очень. Особенно это перестало выходить, когда Сунлимин приволокла меня в императорскую комнату. Там можно было пофотаться в традиционных одеяниях китайских царедворцев. Сначала она сама натянула костюм средневекового воина. Стеганая фуфайка и коричневый плащ по щиколотке, на голове шапочка, перевернутый походный котелок с желтым платком вокруг шеи, в руках деревянный меч. Корча страшной физиономии, Сунлимин лихо размахивала мечом, принимала воинственные позы и делала грозные выпады. Я же фотографировал ее забавы. А потом она потребовала, чтобы я облачился в костюм придворной дамы. Тут уж я не выдержал. Покрутил пальцем у виска и заявил, что все, на сегодня довольно. Сколько можно делать из меня идиота? И ты полагаешь, что с таким настроением сумеешь стать даосом? Фыркнула Сунлимин. Ты раздражаешься по любому поводу. На каждом шагу комплексуешь, и, главное, совсем не ловишь кайф от жизни. Ты все, что угодно, только не даос. Вот приедем к учителю, он и займется вплотную моим даосским воспитанием, — огрызнулся я. А пока что буду ловить кайф по-своему, тихо, без абсурдных переодеваний и прочего веселья. Я не такой внутри, мне не интересен весь этот балаган. «Ты, наверное, забыл, что даос внутри никакой!» Безмятежно глядя на меня, сказала Сунлимин. «А значит, он может быть всяким. И еще, в любой жизненной ситуации даос видит упражнение. Он его выполняет и тем самым обогащает свою внутреннюю пустоту новым содержанием. В этом смысл бесконечного продвижения по пути дао. Так что расцени переодевание в женское платье не более чем упражнение. Тебе нужно просто расслабиться и сделать это в свое удовольствие. Не думай о том, как посмотрят на тебя окружающие. Для даоса мнение других людей не существует. «Ладно», — уговорила, — буркнул я, и, делая над собой громадное усилие, подошел к стойке с бутафорскими костюмами. «Давай, ряди меня китайской матрешкой». «Не матрешкой, а знатной дамой», — прыснула моя мучительница. Она стала мне протягивать одну часть костюма за другой. Сначала велела натянуть через голову шелковую бордовую юбку с золотой оборкой. Потом подала темно-синюю, как ночное небо, блузу с широчайшими рукавами. По краям она была отделана красно-золотыми лентами. Увенчала эту неземную красоту алая шляпа. Ее поля украшала нить крупного жемчуга, а прихотливое сооружение над лбом говорило о высоком происхождении фрейлины. «Ну что, Ваше Величество, довольны?» — хмуро поинтересовался я, сцепив руки за спиной и сутулясь вдвое больше обычного. Таким дураком я себя давно не ощущал. «Ты просто куколка, куколка!» — восхищенно прищелкивая языком, сказала Сун Лимин. «Сейчас я сделаю несколько снимков, чтобы ты сам убедился. Только поиграй немного, подвигайся, улыбнись, но побудь немного фрейлиной, а не занудой занудовичем». Я был зол как черт и жаждал оставаться именно занудой занудовичем, старым и вредным. Но эта девчонка упорно делала из меня клоуна на арене цирка. Кому расскажешь, не поверят. Впрочем, хотела посмешище. О, прекрасная светлая Сун Лимин, так получай посмешище. От злости я стал совершать нелепые дерганные движения руками и ногами. Актер театра Кабуки сдох бы от зависти, глядя на мой танец. Я почтительно соединял ладони и кланялся императрице, а потом полз к ней на коленях, путаясь в юбке. Снова вскакивал на ноги и, раскинув крылья рукава, семенил маленькими шажочками по комнате, аки девица в хороводе. Строил рожи в объектив и принимал чудовищные позы, за какие фрейлину наверняка бы предали публичной казни, привязав к коню и пустив его в чисто поле. Под конец я совсем распоясался. Бухнувшись на золотой трон, победно задрал ноги и с голливудской улыбкой уставился на умирающий от смеха Сун Лимин. Тут я услышал за спиной рукоплескание и многоголосый гогот. Резко вскочив, я обернулся. В дверях стояли три пожилые китаянки в фартуках и с косынками на головах. Скали наполовину беззубые рты, они вовсю потешались, глядя на мое шоу. «Никан! Лао вай пай жао!» — проскрипела одна из них, а ее товарки задрали вверх большой палец и одобрительно потрясли им в воздухе. «Что она там бурчит?» — сквозь зубы спросил я, сбрасывая с себя шляпу и кокетливый блузон. На ходу задрал юбку, чтобы стянуть ее через голову, и поспешил укрыться от трех граций за стойкой с одеждой. «Что-нибудь типа...» «Старый дурень совсем спятил?» «Да с чего ты взял?» — удивилась Сун Лимин, проглядывая отснятые снимки. «Просто сказала, что ты иностранец, фотографируешься. Это здешние уборщицы. Они таких весельчаков каждый день сотнями видят. Вообще люди сюда для того и приходят, чтобы позабавиться. Но признайся, тебе же понравилось. Ты так хорошо дурака валял». Последняя фраза Сун Лимин меня буквально оглаушила. Еще никто не говорил мне эти слова с восхищением, так, будто я сделал нечто расчудесное. Порой отец кричал: «Кончай валять дурака!» И этим словно отвешивал мне незаслуженную пощечину. Трудно было найти более серьезного человека, чем я, и тем обидней бывало мириться с презрительным тоном, каким старик это произносил. А сейчас вдруг оказалось, что валять дурака совсем неплохо, наоборот, совершенно классно. По крайней мере, я вдруг осознал, что моя злость в процессе дураковаляния куда-то испарилась, а вместо нее в душе образовалась приятная пустота. Не о ней ли давеча упоминала Сун Лимин? Мы долго стояли в очереди на лифт. Конечной целью всех посетителей была смотровая площадка, и лифтер без продуха гонял кабину туда-обратно. В отличие от других, я отнюдь не стремился попасть наверх из-за страха перед высотой, о котором уже упоминал ранее. Поэтому я только радовался, что человеческий хвост перед заветной дверью укорачивается крайне медленно. Но все рано или поздно заканчивается. Наступил момент, когда мы с Сун Лимин и еще двумя десятками счастливчиков зашли в лифт. Мучение началось, как только за нами закрылись двери. Кабина начала подъем с такой скоростью, что у меня моментально заложило уши и закружилась голова. Мне показалось, что я побледнел, и, желая скрыть это от Сун Лимин, отвернулся к стене. Но, боже, это оказалось не стена, а огромное окно с видом на Харбин. Я воочию увидел, как стремительно мы несемся вверх, оставляя далеко внизу самые высокие городские здания. Я испытал настоящий приступ акрофобии. Неистово заколотилось сердце, лоб покрыло испарина, а руки и ноги предательски задрожали. Я отчаянно испугался, что не устою и рухну на пол. Чтобы преодолеть ужас перед неизбежностью падения, я зажмурился и прижался лбом к стеклу. Это помогло пережить оставшиеся секунды подъема. Мое состояние не укрылось от зорких глаз Сун Лимин. Когда мы, наконец, покинули лифт, она молча достала из сумочки платок и отерла мне лоб и виски. «Я бы не дала тебе упасть», — сказала она и мягко сжала мне руку. «Но ты молодец, сам справился. Если бы я знал, что в лифте задняя стенка прозрачная, встал бы у двери», — проворчал я. «Каждый такой приступ мне, наверное, года жизни стоит». Помню, однажды отец решил меня наказать за какой-то пустяк. Кажется, я тогда двойку получил. И запер одного на балконе. Он знал о моей фобии от школьного психолога. И сволочь! Решил посмотреть, как люди себя ведут при панических атаках. Что ж, он увидел целиком всю клиническую картину, хоть снимая реалити-шоу для будущих психиатров. Я уткнулся ладонями и лицом в дверное стекло, чтобы случайно не сделать шаг назад и не вывалиться за перила. Мне казалось, что если я хоть на сантиметр отодвинусь от двери, неминуемо полечу с пятого этажа. Я ревел благим матом, умолял отца впустить меня обратно, но он молча стоял за стеклом, руки в брюки, и презрительно смотрел на мои слезы и сопли. Полагаю, этим он лишний раз доказывал себе, что сын у него слабак, никчемное создание. А у меня и вправду ноги ослабели до такой степени, что подкосились, и я рухнул на колени. Вне себя от ужаса я уперся локтем в пол, чтобы не скатиться к бордюру, а другой рукой вцепился в ржавый карниз. В этом положении я провел минут 15, пока папаша не смилостивился и не открыл дверь. Я буквально вполз в комнату ему под ноги, а этот изверг не сказал ни слова и ушел готовить обед. Я же еще полчаса тупо просидел на полу, пока он не вышел из кухни и не рявкнул. Мол, быстро встал и пошел жрать. Так он меня и воспитывал, мой родитель. «Да, суровый у тебя отец», — посочувствовала Сун Лимин, заказывая в баре два мартини. «Только воспитатель плохой. Если бы он тогда нашел способ правильно решить проблему, ее бы давно уже не существовало». «И что же он такого правильного мог сделать, чтобы я перестал бояться?» — полюбопытствовал я, жадностью делая глоток ледяного вермута. «Ну, взял бы и сбросил тебя с балкона», — серьезнейшим видом сказала китаянка. «Устрани источник проблемы, и проблема исчезнет сама собой». В тот момент в моем безумном взгляде, наверное, смешалось все. Недоумение, обида, ярость. Как она могла так зло шутить над моей бедой? Видя, как болезненно я реагирую на ее слова, Сун Лимин покатилась со смеху и ободряюще похлопала меня по спине. «Знаешь, в чем у тебя настоящая проблема?» — сказала она весело. «Ты слишком уж серьезно относишься к себе и своей разнесчастной жизни. Лелеешь обиды столетней давности, каждый раз с новой силой переживаешь тяжелые воспоминания. Так, друг мой, с ума можно сойти. Кажется, я знаю, как помочь тебе уменьшить страх перед высотой или даже совсем от него избавиться. И это займет не больше 5 минут». «Так я тебе и поверил», — скептически сказал я, залпом осушая бокал. «Великий психотерапевт Сун Лимин спешит на помощь». «Ладно, пошли, Фома неверующий. — усмехнулась китаянка. — Будем городом любоваться. Мы вышли из бара и поднялись по винтовой лестнице на 2 этажа выше. Там располагалась смотровая площадка, конечная цель наших блужданий по внутренностям дракона. К моему облегчению, это оказалась закрытая круглая комната в виде кабины космического корабля. Здесь все лучилось серебристо-голубым светом. По диаметру комнаты красовались многочисленные окна-иллюминаторы. Через них можно было созерцать виды Харбина. Чтобы добраться до иллюминаторов, нужно было встать на огороженную бордюром дорожку, бегущую по окружности кабины. Мы разулись, надели одноразовые тапочки. Их здесь услужливо предлагали за 3 юаня всем желающим. И ступили на дорожку. Сун Лимин предупредила, что я должен глядеть в иллюминаторы не прямо, а через экран цифровой камеры. Так, мол, проще привыкнуть к мысли, что я созерцаю город с высоты 180 метров. «Под ноги тоже не смотри», — небрежно сказала китаянка. «Просто передвигайся от одного окна к другому». Надо признать, ее совет оказался эффективным. Глядеть через объектив на спичечные коробки многоэтажек было очень комфортно. Я не испытывал с этим никаких проблем. После 4-го по счету окна Сун Лимин предложила мне убрать фотоаппарат и выглянуть непосредственно в иллюминатор. Я немного поколебался, но сделал это. Внизу простирался горящий огнями город, и я понимал, что забрался неимоверно высоко, раз вижу всю его безграничность. Но почему-то на этот раз я чувствовал себя защищенным, и даже тень страха не шевельнулась во мне. Я медленно переходил от одного окна к другому, а внутри меня росло и ширилось чувство уверенности, даже гордости за свое спокойствие. За моей спиной снова раздался голос Сун Лимин. Она велела мне продолжать двигаться по кругу, но только теперь глядя себе под ноги. И вот тут-то я понял, какой сюрприз она для меня приготовила. Пол на дорожке был стеклянный. Под ним зияла устрашающая пустота, и безбрежный океан огней плескался теперь прямо подо мной. При этом я живо почувствовал, что нас разделяют многие десятки метров. Я словно висел в воздухе. От неожиданности и потрясения я застыл на месте, а потом вдруг потерял равновесие. Меня повело в сторону, и чтобы не упасть, я вцепился в бордюр. В приступе нарастающего страха мне показалось, что стекло под ногами сейчас треснет, разобьется, и я совершу последнее в жизни стремительное путешествие вниз. Захотелось немедленно, пусть даже с позором, покинуть стеклянный круг, и я сделал движение, чтобы сойти с него. Но сзади мне на плечо опустилась рука Сун Лимин. Сейчас она была словно железная. «Продолжай идти», — тихо приказала она. «Ничего страшного не случится. Можешь быть абсолютно спокоен. Я тебя подстрахую, если что». Ее голос не исцелил меня в мгновение ока, но благодаря ему я восстановил утраченный баланс тела. Подавив ужас, я продолжил ходьбу. Ноги у меня были словно каменные. Однако они не дрожали, не отказывали. Я медленно делал шаг за шагом, продвигаясь вопреки всему. Когда я завершил прогулку над пропастью и сошел с круга, мне показалось, что прошла целая вечность. В эту вечность канул без следа мой ненавистный страх перед высотой. Покидая башню дракона, я ощущал себя новым человеком.